Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Насчет машины завернешь, Шедебек? Машины и что, ты купить хочешь, что ли, или что? Да, да, да. Ты понимаешь, там... А сколько у тебя денег есть? Ну, ты написал же цену здесь, 160, а ты почему продаешь? Ну, смотри, как бы, 160 это в деньгах, да? А еще есть дополнительные условия. Значит, ты приезжаешь, значит, с этим, со своей мамой, когда машину покупать. Я ее прямо на капоте машины ебу, беру у тебя деньги, отдаю тебе твою выебанную мамашу, и ты можешь спокойно дальше ехать. Такой вариант тебя устраивает, скажи? Ты долбоеб, что ли? Я тебя пору нахуй, ебень, блядь. В смысле? Ну, тебя не устраивает такое условие или что? Я твою маму ебал, сука, ты охуевший, что ли? Давай встретимся. Я тебя сейчас так выебу, блядь, долбоеб, блядь. В смысле? Алло. Петух, блядь. Что тебе ты не понравилось? Ты хочешь со мной встретиться? Хочу, ужасно хочу. Давай встретимся. Только смотри, подожди, есть главное условие. Тебе необходимо с собой захватить свою мамашу. Ну, потому что я давно уже не трахал. Тебе то же самое необходимо сделать, понял, да? Не только мамашу, весь свой тухум надо тебе захватить, ты понял, олень, бля? Тухум захватить, тухум, подожди, а в чем проблема? Я не понимаю, что тебе не понравилось? Объясни мне. По-русски скажи, что не так? Бля, вот ты сейчас передо мной был бы, и я бы тебе показал бы, что мне не понравилось. Нет, ты мне скажи, чем тебе не нравится идея с тем, чтобы я твоей маме в лицо кончил? Что плохого бля, тебе там? Бля, ты мужик или петух, бля, конченый, бля? Я мужик. В чем проблема? Именно потому, ты что я мужик, бля, ты петух. И... Я тебе за эти слова могу ответить, бля. Петух ты, бля. А как ты ответишь? Давай встретимся, подъезжай. Давай встретимся, я тебя петушну там, блядь, и вот отвечу давай перед тобой потом. Давай встретимся, давай встретимся, давай. Давай встретимся, забываем место. Давай, на метро Петровская Разумовская, подъезжай. Давай. Давай, во сколько ты будешь там? Часиков 7-8 вечера я буду там. Так в 7 или 8, давай уже договоримся четко. Только ты смотри, ты главная мамаша. Как освобожусь, тем, как освобожусь. Помой свою мамашу, помой ее, да? Перед тем, как привозить. Я не люблю, когда мамаша воняет, да? С ты Милан свой там, тухом брат, помыть, ты... да, перед этим? А ты свой тухом помыть успеешь перед этим? Подожди, это тебе машина нужна или мне? Объясни мне. Кто кому звонит? Ты мне звонишь, говоришь, тебе нужна машина, так? Ну, правильно или неправильно? Правильно. Вот. Я тебе говорю, условия продажи такой. Ты согласен с этим условием или не согласен? А? Или ты тупая чурка и не понимаешь, что я тебе говорю? Бля, чурку в зеркале увидишь, иди посмотри, бля. Ну так ты согласен приехать или не согласен, скажи мне? Бля, вот ты, олень, я тебе отвечаю, ты доиграешься, бля, в один день. Не, ну серьезно. Я на Петровскую Разумовскую приеду в 8 часов вечера. Все, договорились, 8 часов на Петровскую. Хорошо. Давай. Хорошо, давай. Там поговорим еще.